Посмотрим, что есть общего между им и людьми живыми. На каком зверином реве объяснит он свои мысли? Что скажет нам сей человек? В течение 40 лет кровавой жизни своей, присутствовавший при последних содроганиях стольких жертв, и славных, и неизвестных, и священных, и ненавистных. Все они, его минутные знакомцы, чередою пройдут перед нами по гильотине, на которой он, свирепый фигляр, играет свою однообразную роль. Мученики, злодеи, герои, и царственный страдалец, и убийца его, и Шарлотта Корде, и прелестница Дюбари, и безумец Лувель, и мятежник Бертон, и лекарь Кастен, отравлявший своих ближних, и папа Вуань, резавший детей. Мы их увидим в последнюю страшную минуту. Головы одна за другою западают перед нами, произнося каждое свое последнее слово. И, насытив жестокое наше любопытство, книга палача займет свое место в библиотеках в ожидании ученых справок будущего историка. Хотя в заметке Пушкина по поводу предстоящей публикации дневника палача дано самое решительное осуждение литературе, идущей вразрез с нравственностью, тем не менее в ней ощущается как бы и некоторая двойственность. С одной стороны, не завидуем людям, которые, основав свои расчеты на безнравственности нашего любопытства, посвятили свое перо повторению сказаний, вероятно, безграмотного Самсона, а с другой, но признаемся же и мы, живущие в веке признаний, с нетерпеливостью, хотя и с отвращением, ожидаем мы записки парижского палача. Пушкину интересен всякий писатель, о чем бы он ни писал, являлся бы только настоящим писателем. И в каждом случае находит слова, лишь его одного характеризующие. И при негативном отношении к тем или иным сторонам того или иного писателя, будь он и гениальным, Пушкин, в конце концов, не настраивает нас против него, а только напоминает, что в силу несовершенства человеческой природы и с гением может случиться всякое, а когда случается с ним что-нибудь унижающее его достоинство, нам остается только опечалиться по этому поводу. Между тем и самому Пушкину предъявлялись претензии, совершенно несообразные с его дарованием. Кто только не наставлял его в этом отношении. Тут и Карамзин, и Жуковский, и Чаадаев, и Вяземский, и Боротынский, и Рылеев, и Кюхельбеккер. Тут и менее известные лица, даже совсем неизвестные. Всех поразил Пушкин, и все обращались к нему со своими пожеланиями, претензиями, порою ультиматумами. Не установлено, кому принадлежит следующее послание Пушкину. «Счастлив, кто гласом твердым, смелым, вещать в пороках закоснелым святые истины рожден». И ты великим сим уделом, о, муз любимец, награжден. Воспой и силой сладкогласия, разнежь, растрогай, преврати друзей неистовых пристрастий в друзей добра и красоты. Но, граждан, не смущай покоя, поэта не мрачи венца, и лиру дивную настроя смягчай, а не тревожь сердца. Один только Пушкин знал об особом своем предназначении. Его гений оставался тайной для всех, даже и для друзей, а не только для врагов и недоброжелателей. Пушкин укоряет Делорма за слишком усердное стремление к порядочности, убивающее поэтическое вдохновение. Но с другой стороны восторгается порядочностью Шатобриана, который утратил бы все самое ценное в себе, утратив свою порядочность. Впрочем, это не совсем точно, точнее будет так. Перерядившийся Делорм воспевает порядочность. Шатобриан, чтобы остаться самим собою в условиях труднейших для него –